Озия. Бедствия, какие постигли иудейского царя Иоаса в последние годы его жизни и его смерть, произвели должное впечатление на его сына Амасию, который воцарился в 25-летнем возрасте и о котором написано, что делал он угодный в очах Господа, но не от полного сердца. 2 Паралипоменон, 25 глава, с 1 по 2 стих. Имя Амасия означает «сильный Господом». Когда он утвердился на престоле, то велел казнить убийц своего отца. Но, придерживаясь Божьего закона, Второзаконие 24:16, детей их не умертвил. Собравший большое войско и нанявший еще 100 000 воинов из царства Израильского, решил покорить взбунтовавшихся идумеев. Человек Божий предупредил Амасию, чтобы отослал назад израильских воинов, потому что с ними нет Господа. Амасия поверил человеку Божию и отослал наемников, которые на обратном пути разграбили некоторые города в Иудее. Идумеев Амасия победил в долине Соляной близ Мертвого моря и овладел их неприступным городом Селой, теперь широко известным под названием Петра, который он переименовал на Йокфеил. При этом проявил излишнюю жестокость. 10 000 пленников приказал сбросить со скалы, и они разбились. В дальнейшем эта победа превратилась в поражение. Амасия возвратился из похода с большой добычей, с огромной гордостью и с отъявленной глупостью. Принес в Иерусалим идумейских идолов, поставил их у себя богами и пред ними кланялся и им кадил. Посланный Богом пророк пытался образумить царя, говоря: «Зачем ты прибегаешь к богам, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Но гордый царь резко ответил: «Разве советникам царским поставили себя? Перестань, чтобы не убили тебя». Пророк перестал вещевать гордеца, зная, что он идет к своей погибели. Амасия посоветовался со своими начальниками и вызвал на войну Иоаса, царя Израильского, который на вызов ответил притчей о терне, который сватался к кедру, чтобы тот выдал свою дочь за его сына. Но дикие звери растоптали тот терн. Израильский царь советовал иудейскому царю сидеть дома и не гордиться своей победой над идумеями. Амасия решился воевать. Близ Фефсамиса, иудейского, войско Амасии было разбито и разбежалось, а сам он попал в руки Иоаса, который привел его в Иерусалим, разрушил часть городской стены, забрал все золото и серебро, какое нашлось в доме Божьем и в доме царском, взял заложников и возвратился в Самарию. После этого Амасия прожил в Бесславии 15 лет, но не раскаялся, а еще больше отступил от Господа. Против него составился заговор в Иерусалиме. Он убежал в Лаис, но его настигли там, убили, привели и похоронили в Иерусалиме. Кто были заговорщики и чего они добивались, в Библии не сказано. Отмечено лишь так: «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии». 2 Паралипоменон 25:1-28. Имя Озия означает «сила Господня». Но этот же царь в 4 книге царств 14:21 и 15:1-7 назван Азария, что значит «помощь Господня». Некоторые богословы думают, что имя Озия было его официальным именем как царя. Озия 1:1, Захарии 14:5. А имя Азария было его обычным именем, ибо в той же книге 4 царств 15:30, 32 и 34 сын его Иоафам назван не сыном Азарии, а сыном Озии. В 4 царств 14:17 сказано, что Амасия, царь иудейский, жил 15 лет по смерти Иоаса, царя Израильского, которому наследовал Иероам II. В 4 книге Царств 15 с 1 по 2 стих написано, что Азария, сын Амасии, царь Иудейский, воцарился в 27 год Иероама, царя Израильского. А во второе Паралипоменон 26.1 стоит, что взял народ Иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Принимая все это во внимание, заключают, ему было всего 5 или 6 лет, когда заговорщики убили отца его Амасию, и что лет 10 Иудея оставалась без царя. А потом весь народ Иудейский поставил Озию царем. О нем и его царствовании более подробно говорится во 2 Паралипоменон в 26 главе с 1 по 23 стих. Оттуда и берем важнейшие факты. Мать Озии, вероятно, была благочестивой женщиной, на что имеется как бы намек в таких словах Библии. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних так, как делал Амасия отец его. Подобно своему дедушке Иоасу, Озия с юности находился под влиянием Захарии, поучавшего страху Божию. Был ли этот Захария из священников или пророков, неизвестно. Но о благотворности его поучений имеется такая заметка, что Озия прибегал к Господу, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Первым важным делом Озии было возвращение и укрепление Елафа, портового города на берегу Акабского залива Красного моря. Это дало возможность вести сухопутную и морскую торговлю с государствами Аравии и Восточной Африки, как было в дни Соломона. Затем обратил внимание на западные границы своего царства. Он сразился с филистимлянами, которых победил, разрушил городские стены Гефа и Авнеи и Азота, и в области филистимской построил города, вернее укрепленные форты, где поместил свои гарнизоны. Затем опять обратил внимание на восточные и южные границы, так что не только идумеяне, но и аммонитяне давали дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта. Озия был хорошим хозяином. Он построил башни в пустыне, иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на городах, и на кормиле. Ибо он любил земледелие. Он так обеспечил страну экономически, что голода, который угрожал и угрожает малоразвитым странам, опасаться не было причины. Кроме личного войска, организованного подрядно и находившегося под начальством одного из главных царских сановников, в распоряжении Озии было 2600 глав поколений, имевших свои отряды, в общей сложности насчитывавшиеся 307 500 воинов, готовых в любой момент прийти на помощь царю против неприятеля. Озия местами вновь построил, местами поправил стены Иерусалима, построил в разных местах башни и не только укрепил их, но и сделал в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Это были своего рода катапульты или баллисты, какие только несколько сот лет после него употребляли македонцы и римляне. Поскольку изобретенные азийскими инженерами метательные машины были новинкой, то пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. При таких всесторонних успехах Озия не устоял перед наибольшим искушением гордостью. Ему показалось, что он избранник Божий и что ему все позволено. Не удовлетворяясь властью и почестями царя, вздумал присвоить себе и право священника. Он вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на жертвеннике кадильном. Первосвященник Азария и с ним 80 священников начали убеждать Осию, что не его дело совершать кождение пред Господом. Просили его выйти из святилища. Царь разгневался. У пророка Амоса 1.1 и пророка Захарии 14 глава 5 стих упоминается незаписанное в исторических книгах Библии землетрясение, бывшее в дни царя Озии. Иосиф Флавий написал, что землетрясение произошло в тот момент, когда священники уговаривали Озию выйти из храма. Древности 9.10.4. Это испугало его и смирило его гнев. К тому же у него на лбу появилась проказа. Отмеченный печатью гнева Божия, Озия прожил еще несколько лет в отдельном доме. И когда он умер, похоронили его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный. 2 Паралипоменон, 26 глава, с 1 по 23 стих. В 1931 году в Русском археологическом музее на горе Елеонской доктор Сукейник нашел каменную плиту с арамейской надписью. «Сюда перенесли кости Озии, царя Иудейского. Не открывайте». Около времени Рождества Христова его кости были перенесены из одного места в другое. Аминь.